Глава четвертая. Она знала, что он не спит. Хотя крепкая кирпичная стена еще до военной укладки не пропускала никаких звуков. Сейчас Игнат не мог ни уснуть, ни заплакать, как много лет назад на той же кровати не могла уснуть сама Сильва. Так много лет назад, что, казалось бы, уже и повод должен забыться, а ей помнилось даже то, какие тени скользили по потолку, и то, что в комнате слабо пахло нафталином. С утра она упаковывала на лето зимние вещи. А потом пришел Костя и сказал, что его пальто упаковывать не нужно. Он сказал это натянуто, как-то вбок, улыбаясь. Точно это могло смягчить сами слова. Сильва не заплакала тогда и даже ни о чем не спросила. Она не хотела знать, к кому уходит муж. Ей и без этого было так тяжело, что она даже боялась еще немного, и у нее просто не выдержит сердце. А вечером она должна была петь Марицу. Она отработала спектакль не хуже и не лучше, чем обычно, что тоже могло произойти, если б ей удалось распалиться от злости и решиться доказывать. Что? Кому? Сильва никогда не страдала истерией. У нее в душе было пусто. Но злость там не поселилась. Она так и жила пустой, как трухлявое дерево, до тех пор, пока не родился Игнат. Сперва и речи не было о том, что ребенка возьмет к себе Сильва. Сестра просто попросила ее помочь, потому что Ада уже стала к тому времени директором школы и не могла позволить себе декретный отпуск. «Из этой игры нельзя выйти даже на день», — горячась доказывала она, — хотя Сильва и не требовала объяснений. Она и сейчас помнила, как у нее сжалось сердце, когда отец Игната, Яков, на крыльце роддома впервые приоткрыл личико малыша, все красное, почти бесформенное. И мальчик неожиданно глянул голубыми глазками именно на нее, Сильву. Первой в голову пришла глупость, от которой Сильве так и не удалось отделаться. Ребенок похож на ее Костю. Позднее небесный оттенок ушел из его взгляда. Но это случилось, когда Сильва уже пропиталась любовью к мальчику настолько, что для нее перестало иметь значение, как он выглядит и на кого похож. Неожиданно для себя она обнаружила единственное, что может развеселить ее не поверхностно, а до самого нутра. Это когда счастливая мордашка Игната высовывается из-за вишневой, под стать театральной, портьеры, и его нежное грудное ку-ку пролетает по комнате золотистой птичкой. Она и купила ему такую птичку, Кеннера. Увидев большую клетку на старом кухонном буфете, стоявшем до сих пор, Игнат замер на пороге, и его красивые влажные губки изумленно раскрылись. Тогда он умел говорить только отдельные слоги, и, не отрывая взгляда от Кеннера, мальчик тоненько протянул «ду-ду». Птичку так и назвали. Кеннер прожил с Игнатом два счастливых года, а потом страшно нелепо сгорел, опустившись слишком близко к голубому пламени газовой плиты. Почему он не испугался огня, этот маленький глупый ду-ду? То горе было первым и потому незабываемым, как бы ни был мал тогда сам Игнат. Она знала, что ему до сих пор, как и ей самой, слышен пронзительный недолгий крик его Кеннера. Теперь его смерть казалась Сильве страшным предзнаменованием грядущих потерь, что уже были так определенно намечены на пути ее мальчика. А она ничего не сумела изменить. Игнат оставался ночевать у нее все чаще, а когда Аду назначили заведующей Раяно, как-то само собой вышло, что сын, как до него и муж, выпал из поля ее зрения, поскольку еще не входил в мощную и важную для общества систему народного образования. Сильва же изнемогала от собственного общества и опасалась сотворить какую-нибудь глупость. Их с Адой отец, переживший мать на 16 лет, стал к тому времени стар настолько, что его сознание уже переселилось в лучший мир, его детство. Когда-то он был архитектором и сам спроектировал тот дом, где они жили до сих пор. Квартира была просторной, светлой и вмещала много воздуха, Хотя сейчас, насколько понимала Сильва, Игнату его все равно не хватало. Она нисколько не удивилась, когда часа через полтора он возник на пороге комнаты, своей, и, не спрашивая, спит ли она, отрывисто попросил: «Сыграй». Сильва без разговоров выбралась из постели и надела его любимый темно-синий шелковый халат. Зеленые водоросли тянули свежие щупальца от подола к груди Сильвы, и ей это нравилось, ведь ни для кого другого ее грудь уже не представляла интереса. Следом за Игнатом, перебравшись в свою комнату, Сильва молча подняла крышку инструмента и, не включая свет, на ощупь нажала клавиши. Она всегда умела играть вслепую, но еще ни разу ей не доводилось это делать в полной темноте. Впрочем, с каждой минутой в комнате становилось светлее. Заря летом нетерпелива. Начала она с Шуберта, которого Игнат любил и который звучал достаточно глубоко, чтобы выразить уважение к горю. Сильва понимала, что, несмотря на поверхностность вчерашних чувств к Нале, сейчас он переживает настоящее горе. Она услышала, как он встал и вышел, потом вернулся и присел к журнальному столику возле окна. Осторожно скосив глаза, Сильва рассмотрела, что он пишет что-то в толстой тетради, которую замечала не раз, но никогда не открывала, опасаясь прочесть нечто такое, что могло испортить их отношения. Сейчас он писал, конечно, не о ней. Сильва понимала это, но ей и в голову не могло прийти, какого рода страх его охватил. На какую-то минуту, отдавшись Шуберту целиком, он вдруг обнаружил, что не может вспомнить Налю. До этого Игната швыряла по приютившей его постели, будто снотворное, которое он все же принял, вместо того, чтобы успокоить, закипало у него в желудке и обжигало горло. Он уже кричать был готов от вопросов, которые возникали ежесекундно, но ответов не находилось, и они повторялись и повторялись. Все было нелепо, неправдоподобно. Если б Налю сбил на дороге пьяный идиот, горе, возможно, не стало бы меньше, но, по крайней мере, оно было бы понятным и не било бы наотмашь одними и теми же словами. Как это могло случиться? И тут, как жесткое отрезвление, его охватила паника. «Да ведь я уже не помню ее. Каких-то 2 часа прошло». Тогда, не прерывая игры Сильвы, он сбегал за тетрадью, которая, строго говоря, не являлась его дневником. Но сюда Игнат записывал все неожиданно приходившие ему в голову фрагменты прозы, не имевшие ни сюжета, ни героев. Такие ни с чем не связанные отрывки принято называть зарисовками, но это слово Игнату не нравилось. В нем слышались пренебрежительность и легковесность, как в большинстве слов с суффиксом «к». Игнат мог сколько угодно иронизировать над собой, но к литературе он всегда относился серьезно, именно поэтому и не начинал писать по-настоящему. Больше всего на свете он боялся пополнить ряды графоманов, от которых самому спасения не было. И вместе с тем, опять же, больше всего на свете ему хотелось именно писать. Не править чужие рукописи, находя и вставляя более точные слова, чем использовал автор, а самому нанизывать эти самые слова на волшебную нить, которая соединит их, разношерстных, чужих друг другу, в нечто невиданное и прекрасное. Беда была в том, что как раз этой нити у Игната не было, а без нее все распадалось и исчезало на глазах, как в теплую погоду хлопья снега успевают растаять прежде, чем превратятся в тончайшее полотно. В каждой новой женщине Игнат пытался разглядеть Ариадну, способную поделиться волшебной нитью, но всякий раз обманывался. Когда ему исполнилось 30, он впервые со страхом подумал, что для главного уже может быть поздно. Надежда, которую лелеешь слишком долго, незаметно застывает памятником самой себе, если ничего для ее оживления не сделано. Игнат ждал женщину, а появилась Наля. и он даже собрался жениться на ней, подозревая, что тем самым перерубает последний канат, удерживающий у пристани корабль его мечты. Тот так и отправился бы в плавание без него, если бы этой ночью... Пытаясь не шелестеть бумагой, чтобы не мешать Сильве, которая и так старалась для него изо всех сил, Игнат также вслепую начал записывать. «Бывает женская кожа, как белый туман. Сквозь нее угадывается каждый голубоватый сосуд, каждый толчок крови. Но туман рассеивается, человек умирает, и от него остаются только холодные капельки воспоминаний, которые могут высохнуть, едва взойдет солнце. Нужно торопиться. Не стоит лгать самому себе и твердить, будто ты готов собирать эти крохи губами. Это уже не она, и твои губы ей больше не нужны. Снегурочка истаяла от того, что ты попытался слить ее с Купавой, проведя через испытание огнем, а такой жар был не по ней, как бы она ни утверждала, что может считаться земной женщиной. Но в ней не было главного, что объединяет всех жителей Земли, независимо от расы и пола, внутренней греховности. Она хотела исцелять людей от боли и жить правильно. Только доброта к тебе заставила ее вступить на путь прелюбодеяния. Ведь ты все тянул и не желал жить с нею иначе, чем во грехе. Ты обещал вскоре искупить этот грех, но можно поручиться еще не просохшими капельками ее памяти, этого не произошло бы. И ей пришлось надломить себя, перешагнуть через то, что от нее осталось, лишь бы ты был доволен. Несчастлив? Нет. Ведь тебе по-прежнему было мало того, что она с собой сделала. Хруст был слишком тихим. Он не поразил твоего воображения. Жертва показалась тебе оскорбительно малой. Скромный, тускловатый крестик у нее на шее не просветлил твоего погрязшего в цинизме разума. Ты и допустить не мог, что человек способен умереть вот так, безо всякой видимой причины, которая на самом деле глубока, точно разверзшиеся небеса. Она отдала тебе больше того, что могла себе позволить, а в ответ получила холодный, оценивающий взгляд. «Хороша ли? Годится ли? Для тебя, такого совершенного человека, каких и на свете-то не бывает». Ее искренность казалась тебе скудоумием, а невинность — ханжеством. Ты привык воспринимать мир через кривое зеркало и забыл, каким человек задумывался, какой была Ева, пока ее обманом не втянули в грех. Кто же ты после этого? Даже не Адам. Он остановился от того, что Сильва перестала играть, и, повернувшись на вращающемся стульчике, молча смотрела на него. Лицо ее уже проступало из полного мрака, но вместо глаз все еще были огромные черные пятна. Игнат положил ручку и всмотрелся в эти тени, за которыми пряталось понятное ему сострадание. «Что?» — спросил он, поняв, что первый Сильва не заговорит. «Только не мешай себя с грязью», — произнесла она твердым, совсем не старушечьим голосом. «Ты не можешь отвечать за все, что происходит на свете». «Да я вообще ни за что не отвечаю». «Ты не убивал ее». «Да? Я ни разу не сказал ей, что люблю ее». Сильва промолчала. Тогда он со злостью выкрикнул, оттолкнув тетрадь по столу. «Да лучше б я солгал. Если уж живешь с человеком, так будь добр лгать ему о любви, иначе это пытка для обоих. Вот что это». Именно так он и делал. «Кто?» — уже догадавшись, спросил Игнат. «Константин. Он лгал мне до последнего, даже в самую последнюю ночь. Лучше б он этого не делал. Тогда это не было бы так, не обрушилось бы так вдруг». Помолчав, он угрюмо заметил. «Наверное, я чего-то еще не понимаю». «А кто понимает? Я до сих пор так и не поняла». «Я никогда не спрашивал. Ты потом с ним еще встречалась?» «Случайно. Только это уже был не он». «Это я понимаю», — задумчиво отозвался Игнат, а Сильва рассмеялась. потом заговорила нарочито небрежным тоном. «Мне тогда показалось, будто во мне образовался свищ. Во мне ничто не могло удержаться. Я уходила со сцены такой же пустой, как и выходила на нее. Хотя зрители меня любили, чего уж душой кривить. Но когда в тебе образуется такой вот свищ, не всякая любовь может его заполнить». Но он все же заполнился чем-то. Он куснул губу, почувствовав, что ожил и разволновался от ее слов раньше, чем мог себе это позволить по всем человеческим нормам. Сильва улыбнулась. Это угадалось им, а не увиделось, ведь в комнате все еще было недостаточно светло. «Еще и утро не наступило, а я уже прихожу в себя», — упрекнул он себя, но тут Сильва сказала: «Тобой». Это прозвучало так просто, что у него опять больно сжалось в груди. «Когда ты впервые остался у меня», — продолжила она, поглаживая взглядом его лицо, — «на самый неопределенный срок, я поняла, что счастлива. Впервые в жизни. Ничья любовь не давала мне этого ощущения. Все вдруг обрело смысл. Это было восхитительно. Я до сих пор помню, как все во мне запело». «Господи, Сильва!» Он вскочил и тряхнул сжатыми кулаками. «У меня на руках человек умер, а мы говорим о счастье. Самое время». «А разве нет? Когда счастье с тобой, о нем ведь не говоришь?» «Какой смысл говорить о том, чего у меня, может, никогда не будет?» Ее ответ прозвучал на житейском уровне, и неожиданно именно это и заставило Игната встряхнуться. Он ощутил себя длинношерстным псом, который вышел на берег продрогшим и отяжелевшим от воды, а разметав по берегу брызги, ощутил во всем теле обычную легкость. «Никто из людей не знает, кому из них суждено дожить до Нового года, а кому нет», — сказала Сильва. «Но все к нему готовятся. Глупо умирать раньше смерти». «Почему-то я даже ни разу не попытался представить, как буду встречать Новый год с Налей», — поймал себя Игнат. «Я и не рассчитывал на такой срок». «Сильва, а может, у нас ревнивый домовой, и это он никого к нам с тобой не пускает?» — спросил он так, чтобы она решила, будто ему уже полегчало. Она отозвалась вполне серьезно: «Надо ему рюмочку поставить». «А надо ли? Ты уверена, что я приведу сюда кого-нибудь еще?» «О, Господи, ты делаешь из меня монстра какого-то, хладнокровного пожирателя жен». Легко оттолкнувшись ногой, Сильва опять повернулась к пианино и, заполнив комнату ни с чем не связанным арпеджио, громко сказала: «Помнишь того полковника, за которого Ада вышла вскоре после твоего отца? Хотя вряд ли, тебе тогда лет 5 было, не больше». «Почему это? Прекрасно помню. Артиллерист?» «Да-да-да. А помнишь, как он устроил тебе целый экзамен? Нет, скорее психологический тест, как сейчас модно. Как бы ты повел себя, если бы то-то и то-то?» «Не помню. И как я выкручивался?» Она быстро повернулась, уже не пряча улыбки, которая была ослепительна так же, как в дни ее славы, хотя теперь не совсем натурально. «Когда он, наконец, оставил тебя в покое, то зашел ко мне на кухню. С таким важным видом, ну ты знаешь, как военные это умеют. И говорит мне с таким апломбом». Вскочив, Сильва заложила руки за спину и, слегка откинувшись назад всем телом, незнакомо пропасила: «В целом воспитанием мальчика я доволен, но необходимо внести некоторые коррективы». Игнат, захохотав во весь голос, тут же испуганно хлопнул себя по губам. «Вот черт, так он и в самом деле был болваном». «Ну да, я сперва тоже решила, что он шутит. Потом выяснилось, что нет. К счастью, никаких корректив он внести так и не собрался». «Вот я и вырос негодяем», — пробурчал Игнат, зная, что она не посчитает это упреком. И Сильва легко согласилась: «За это я тебя и люблю». «И я тебя люблю», — отозвался он. «Почему ей я никак не мог сказать таких слов? Просто давился ими, хотя, казалось бы, чего проще». Не спеша приблизившись к нему лиловой, покачивающейся тенью, Сильва мягко прижала его голову и опять провела ладонью, пальнувшим к пальцам волосам. «Это было бы просто», — согласилась она, — «если бы ты действительно был негодяем». Снова уложив его в свою постель, она села рядом и начала легко, едва прикасаясь, поглаживать по груди поверх одеяла. Этого не было между ними уже много лет, ведь Игнат рано стал заявлять, что он не маленький. Но сейчас он не сопротивлялся и не гнал ее спать. Глаза его были открыты, но смотрел он не на нее, и Сильва знала, кого он пытается нарисовать взглядом. «Грех так думать», — не испытывая особого раскаяния, сказала она себе. «Но, может, он спасся этой ночью? Пока он не понял этого, возможно, никогда не поймет, ведь пережить уже не суждено. Только не для него была эта девочка, а он не для нее. Но разве я имею право сказать ему это? Да он и слушать не захочет. И останься она жива, он также не послушался бы, а потом газ бы у меня на глазах. Она действительно была хорошей, я ему так и сказала, светленькая, милая. Но разве ему нужна такая женщина? Один раз он угодил в огонь, другой в прорубь. Пора бы уже припасть к земле, к живому теплу». Она уговаривала себя, надеясь, что Игнат, как уже нередко случалось, угадает ее мысли и проникнется ими, чтобы наутро у него хватило сил просто подняться. Сильву уже клонило ко сну, но глаза ее мальчика по-прежнему были открыты, и она крепилась. Не заметив того, она стала напевать что-то без слов и, погрузившись в полудрему, вздрогнула, когда Игнат спросил: «Помнишь такую песню «Осенний свет»?» «А? Жан Татлян ее исполнял?» — очнувшись, выпалила Сильва. «Да», — обрадовался он, — «точно. А я никак не мог вспомнить. Спой мне, а? Я люблю, когда ты поешь». Старательно напрягая память, Сильва озабоченно предупредила: «Я могу что-нибудь перепутать? Я же все-таки старая склеротичка». «Это я знаю», — невозмутимо отозвался Игнат. «Но ты уж попробуй не путаться». Она тихонько запела, не спрашивая, почему именно эту песню ему стало необходимо услышать сейчас. За 60 лет Сильва успела понять, что самые нестерпимые желания необъяснимы. Почему ей так захотелось когда-то оставить у себя этого мальчика? Она не знала. У нее еще могли быть свои дети, но ни тогда, ни сейчас Сильва не сомневалась, что не сумела бы полюбить их больше. Пока она пела, что-то пропуская, где-то вставляя свои слова, глаза Игната наконец закрылись. Ей захотелось поцеловать крупные теплые веки, но Сильва ни на секунду не забывала, что она уже старая женщина, поцелуи которой не так уж и приятны. Иногда Игнат сам подходил сзади и просительным собачьим движением укладывал голову ей на плечо. Тогда Сильва позволяла себе прижаться щекой к его макушке, а он целовал ее волосы, короткие и совсем седые. Ему нравилось, что она их не красит. Он называл их «серебряный шелом». «Вот и хорошо», — подумала она с облегчением, когда убедилась, что Игнат действительно заснул. «Вот и поспи. Мужчины умеют забывать на утро. Это защитная реакция их организма, которой женщин Господь не наградил. Может, он дал им ее взамен изъятого ребра?» Впервые как способность забыть об этом самом ребре. И он тоже все забудет. Какое-то время ему еще будет казаться, что он помнит, но на самом-то деле... Бедная девочка, она была слишком поверхностна сама, чтобы проникнуть в него по-настоящему глубоко. Хотя если бы она осталась жива, он, конечно, переступил бы через все сомнения и подарил бы ей свою жизнь. Теперь он воспользуется ею сам. Хотя как раз этого он и не умеет. Потому и пытается найти женщину.